«Что вы собираетесь предпринять в следующую среду?» Неожиданность этого вопроса ошеломила Берти. «В следующую среду? Мне кажется, я ничего особенного не собирался делать». Арт Ломер задумчиво закусил губы. «У меня имеется маленький домик на берегу реки. Поедемте со мной, и я вам раскрою там свою тайну. Вы узнаете от меня нечто, за что газеты охотно заплатили бы $1 миллион. Если бы вам довелось об этом прочитать в книжке, то вы бы не поверили в правдивость напечатанного. Быть может, когда-нибудь в следующем вы сами напишите об этом. Только человек, обладающий вашим талантом, был бы в состоянии справиться с этой темой. Послушайте, я должен с вами поделиться моим секретом». И Арт Ломер нерешительно, ежеминутно прерывая свои повествования, начал. «В политике и во всей тому подобной ерунде я ничего не смыслю. В России произошла какая-то революция, после которой стали происходить необычайные вещи. Вообще говоря, мой интерес к России не больше вашего интереса к городу Пиктон в штате Соскочеван. Есть и такой городок, хотя вы о нем, должно быть, и не слышали. Но примерно полгода тому назад мне пришлось повстречаться с двумя русскими. Они в спешном порядке уехали из Соединенных Штатов, да им и нужно было спешить, потому что за ними следовал по пятам отряд конной полиции. А я как раз находился на моей ферме, расположенной неподалеку от границы. Вот в этот момент они и появились. И как вы полагаете, чем занимались эти молодчики?» Стаффен недоуменно покачал головой. «Они торговали смарагдами», — многозначительно произнес Арт. «Торговали смарагдами? Что вы хотите этим сказать? Они пробовали торговать смарагдами?» — заинтересовался Берти. Арт кивнул головой. «Да, сэр. У одного из них был целый пакет этих самых камней самой различной величины. Я откупил у них всю партию смарагдов за $12 000 и привез их в Торонто. Там мне их оценили, и как вы думаете, сколько они стоили? Они стоили пустяки, немногим меньше $20 миллионов. Берти Клод внимал рассказу Арта с раскрытым ртом. «Эти парни прибыли из Москвы. В течение 4 лет они занимались этим делом. Один из них оказался князем, распродавшим драгоценности по поручению других высокопоставленных лиц. Особенно подробно я не расспрашивал их, потому что не любопытен и не интересуюсь тем, что меня не касается». И, придав значение своим словам, он нагнулся и похлопал своего собеседника по колену. «То, что я откупил у них, составляло всего лишь 1/20 часть их запасов. Я послал их обратно в Россию, и на следующей неделе они должны прибыть сюда с остальными драгоценностями». «На $20 миллионов?» — пролепетал пораженный Берти. «И сколько вы собираетесь уплатить за них?» $1 200 000. Приезжайте ко мне в мой домик в Марлоу, и вы увидите смарагды, каких в жизни не видывали. У меня осталось несколько камешков от первой партии. Остальные я продал одному миллионеру в Питтсбурге. За какую цену? Я вам лучше не назову ее, а то вы чего доброго вообразите, что я надул его. Если вам какой-нибудь из этих камней понравится, то я, так и быть, по дружбе уступлю вам его, хотя вовсе и не собирался распродавать их. Я собирался оставить их себе на память. Само собой разумеется, что с вас я не стану извлекать прибыль». Берти Клод безмолвно внимал всему этому потоку слов, а его собеседник продолжал обольщать его перечнем сказочных богатств. Берти почувствовал, что голова его закружилась. Слишком походила эта история на то, что порой ему случалось видеть в своих грезах. Возвращаясь от Арта, Берти миновал холл отеля и неожиданно увидел перед собою скромно одетого пожилого господина. На голове у этого господина была странная, непомерно высокая шляпа. Берти обратил внимание на неуклюжую обувь этого субъекта, на его галстук, раз и навсегда вывязанный в магазине. Этот человек по всему своему облику походил на судебного исполнителя. Берти не собирался задерживать свое внимание на этой странной фигуре, но пожилой господин заговорил с ним. «Если не ошибаюсь, я имею удовольствие говорить с мистером Стаффеном». «Да», — коротко ответил Берти. «Я был бы очень рад возможности вкратце переговорить с вами об одном деле, которое не лишено для вас значения». Берти нетерпеливо уклонился от оказанной ему чести. «У меня нет времени сейчас», — резко заявил он. «Если вам угодно, изложите письменно то, о чем вы желали со мной переговорить». И с этими словами он оставил пожилого господина в одиночестве. Маленькая вилла мистера Ломера лежала на половине пути из Марлоу в Кэрри-Вуд, в стороне от строений и людского жилья. Вряд ли даже после долгих поисков Ломеру удалось бы найти другое помещение, в такой же степени подходившее для его планов, как это. Берти Клод, для которого представление о загородной местности сочеталось с представлением о голубом небе и белых фланелевых брюках, очутившись на станции, сокрушенно взглянул на серое пасмурное небо. Дождь лил, как из ведра. «Какая отвратительная погода!» — ворчал он. «И что за сумасбродная идея селиться в это время года за городом?» Ломер, имевший очень смутное представление о том, в какие месяцы следует селиться за городом, вежливо согласился с ним. «Но здесь очень хорошо», — добавил он затем. «Здесь тихо и спокойно, а это как нельзя более соответствует моей натуре. Не люблю жить в тесноте, когда окружающие имеют возможность заглянуть к тебе в тарелку и выяснить, что ты ешь за обедом». Дорога от вокзала в Риверсайд-Боуэр шла вдоль реки. Выглянувший было в окно машины Стаффен увидел перед собой лишь серую пелену реки, сливавшуюся с серым покровом дождя и примятую дождем траву. Не прошло и четверти часа, как они подъехали к приветливому маленькому домику, перед которым был разбит цветник. В вестибюле в камине весело потрескивал огонь, и домик был настолько полон уюта и комфорта, что настроение Стаффена сразу изменилось к лучшему. Вскоре они сидели за круглым, роскошно сервированным столом и пили чай. Окружающая обстановка на большинство людей оказывает очень сильное влияние, и поэтому Берти вскоре подпал под уютные чары домика и пришел в самое благотворное состояние духа. За столом прислуживала миловидная, кокетливая горничная. Почтенный седоволосый дворецкий выслушал приказания Арта, а чопорный лакей в ливрее внимательно помог Берти сбросить с плеч промокшее насквозь пальто. «Нет-нет, этот домик не принадлежит мне. Я снимаю его лишь во время пребывания в Англии», — заявил Ломер, не считавший нужным лгать понапрасну. «Джекинс, дворецкий и лакей приехали вместе со мною, а остальная прислуга всегда состоит при доме». После чая он отвел Берти в спальню, выдвинул ящик письменного стола и вынул из него стальную шкатулку. Шкатулка эта запиралась двумя замками. Открыв ее, он вынул металлическое блюдце, прикрытое ватой. «Вот, вы можете выбрать себе камень по вкусу», — сказал он. Он снял слой ваты, и перед изумленным Берти заиграли переливными огнями шесть великолепных смарагдов. «Быть может, этот вам нравится», — осведомился Ломер и указал на самый большой из камней. «Этот стоит не меньше $6000. А если бы вы и вздумали заплатить мне эту сумму, то я счел бы вас идиотом, потому что единственный верный способ покупки смарагдов — это покупать за половину их стоимости. Мне кажется, что этот камень», — продолжал он, указывая на прекрасный смарагд, — «обошелся мне в 90 фунтов». Глаза Берти засверкали. Он кое-что смыслил в смарагдах и с первого взгляда определил, что перед ним настоящие камни прекрасного качества. «За 90 фунтов вы, должно быть, не захотите уступить этот камень», — осведомился он, пытаясь скрыть свое волнение. Арт Ломер покачал головой. «Нет, сэр. Хоть что-нибудь я должен заработать, даже тогда, когда заключаю сделку с приятелем. Так и быть, за 100 фунтов я готов вам уступить этот камень». Берти уже полез за бумажником. «Нет-нет, вам незачем спешить рассчитываться со мною. В конце концов, что вы смыслите в смарагдах? Ведь камень может оказаться хорошей подделкой. Заберите-ка его с собою в город и дайте на экспертизу ювелиру». «Я готов сейчас же выписать чек». «Как вам угодно, мне совершенно безразлично». Арт бережно завернул камень и положил его в маленькую коробочку, которую вручил своему приятелю. «Это единственный камень, который я согласен уступить из моего ассортимента», — сказал он, направляясь с Берти в столовую. Берти подошел к письменному столу и выписал чек. Затем он протянул его Ломеру. Взглянув на чек, Арт нахмурился. «Хм, что я стану с ним делать?» — сказал он. «У меня нет здесь текущего счета. Все мои деньги лежат в Associates Express Combination». «Я выпишу вам чек на наличные с уплатой на предъявителя», — поспешил предложить Берти. Но и это предложение пришлось Ломеру не по вкусу. «Я попрошу вас написать несколько слов директору банка с указанием, что чек подлежит уплате. Ведь я совершенно чужой человек в английских банках». Берти, не возражая, набросал несколько слов директору банка и вручил письмо Ломеру. Потом он заговорил о делах, ибо прежде всего он был деловым человеком. «Скажите, я не мог бы принять участие в ваших операциях с драгоценными камнями?» Арт Ломер сокрушенно покачал головой. «Очень сожалею, мистер Стаффен, но это совершенно невозможно. Я буду совершенно откровенен с вами, потому что считаю, что в делах откровенность — это самое лучшее. Ваше желание принять участие в моих коммерческих операциях с драгоценными камнями равносильно требованию подарить вам известную сумму». Берти попытался кашлем выразить протест. «Быть может, я позволил себе выразиться не совсем изысканно, но в данном случае сказал то, что я думаю. Я принял на себя весь риск, подготовил все дело, вложил в него много денег. Не так-то легко было вторично заполучить этого парня в России. Все это потребовало расходов на аэропланы, специальные поезда и прочее. Ужасаюсь при мысли, что приходится вам отказать, потому что я более чем кому-либо хотел бы услужить вам. Быть может, в партии драгоценностей окажется что-либо, что придется вам особенно не по вкусу. В таком случае я почту своей обязанностью уступить вам это по сходной цене». Берти углубился в свои собственные мысли. «Сколько вам обошлась вся эта история? Сколько денег вложили вы в это предприятие?» И снова Ломер покачал головой. «Это совершенно безразлично. Даже если бы вы предложили мне сумму в четверо большую, а это составило бы немалые деньги, то и тогда я вынужден был бы отказать вам в принятии вас в дело. Я готов уступить вам кое-что из получаемого товара, но в ваших деньгах для дела не нуждаюсь». «Быть может, мы об этом поговорим как-нибудь в другой раз?» — спросил, не теряя надежды, Берти.